Глава вторая. Сборы. 2 часа после совещания в главном штабе ушли у Алексея в непрерывных сборах. Департамент полиции не собирался отпускать своего чиновника в командировку за просто так. Сыскное отделение Темирхан-Шуры, столицу Дагестанской области, нынешнее название Буйнакск, следовало передать целый тюк корреспонденции. Главный документ — особый секретный алфавитный список разыскиваемых преступников дополнялся опознавательным альбомом с фотопортретами злодеев, плюсом 17 циркулярных писем, регламента дознания политических преступлений, анкета годовому отчету городского полицейского управления, сметная ведомость и даже бланки служебных формуляров. Как будто коллежский асессор едет на Камчатку, а не на обжитый обустроенный Кавказ. Более всего Алексея поразило следующее письмо из родного департамента. В. Нужное. Экстренно. Секретно. Господину полицмейстеру, господину Темирхан-Шура. Прошу принять меры к розыску и задержанию бразильского подданного Товии Альфонса Касадо Лима, бывшего казначея Манаосской таможни штата Амазонка. Указанный Лима присвоил себе 939 511 миль рейсов, 476 рейсов, примерно 1 миллион рублей, и бежал в Европу. По некоторым сведениям, он мог приехать в южные города России, приметы и так далее. Лыков с трудом представил себе беглого бразильского подданного, скрывающегося где-нибудь в Дербенте с мешком загадочных миль рейсов. Куда он с ними, бедолаг? В трактире не примут, в гостинице тоже. Плохие воспоминания пробудило другое письмо департамента, арестантское, господину полицмейстеру, всем исполнительным чиновникам. Объявляется циркулярный розыск в отношении Крна, то есть крестьянина, Владимирской губернии Покровского уезда Митинской волости и деревни Зиновской Финиеста Иванова Раковникова. Указанный Раковников в 1884 году в Петербурге в главе шайки душителей убил 8 и ранил 1 человека. В числе жертв фабрикант вакса и чернил Гонтмахер. При задержании Раковников убил околоточного надзирателя. Приговоренный к бессрочной каторге бежал с этапа, тяжело ранив ефрейтора конвойной команды и часового. По агентурным сведениям может скрываться в Кавказских горах. Приметы. Рост 2 аршина. 5,5 вершка, рот обыкновенный, зубы все, нос продолговатый, лицо чистое, возраст 30 лет. Волосы темно-русые, борода и усы рыжеватые, телосложение плотное. У внутреннего края правой лопатки родимое пятно черного цвета. На груди на 4 пальца ниже левого соска пятно красного цвета. Ниже его по той же линии рубец от бывшего небольшого нарыва. На правой ноге второй палец рядом с большим немного короче остальных. При содержании чинам полиции особенно соблюдать осторожность. Лыков знал Финиеста Раковникова лично. В октябре у коллежского асессора родились близнецы. Одного сразу назвали Павлом в честь Благово, а второму имя подбирали несколько дней. Алексей предложил Вареньке назвать малыша в память о ее покойном отце Александром. Однако так кротко, но твердо воспротивилась. Александр Нефедьев совершил страшный грех, покончил с собой в 1881 году, оказавшись замешанным в убийстве. Неожиданно объявился побочный сын и предъявил доказательство законности своего рождения. Очень любивший свою Вареньку, оказавшуюся вдруг вследствие подлой интриги бесприданницы и незаконнорожденной, Нефедьев в отчаянии заказал убийство своего нежданного отпрыска. Когда все совершилось, оказалось притом бесполезным, он ужаснулся собственному поступку и застрелился. Дочь хоть и простила отца, но боялась перевести его имя на своего сына. Из понятного опасения, как бы вместе с именем не передалось ему тернистое прошлое деда. Когда Лыков понял причину, он согласился, чтобы второго малыша назвали в честь его отца, Николаем. Здесь молодые родители повелись. И то сказать, это была их первая размолвка почти за год семейной жизни. Близнецы росли крепкими и веселыми. Внешне их сходство не было особенно сильным. Павлука оказался ниже ростом и разрезом глаз пошел в мать, а Николка более походил на отца. Счастливый папаша стал раньше возвращаться со службы. Мог часами возиться с потомством, в ущерб прочим делам. Жизнь его разом изменилась, сделалась наполненной, интересной. Как вдруг случай показал коллежскому асессору обратную сторону этого счастья. Летучий отряд департамента получил приказ помочь столичному градоначальству в поимке банды Раковникова. Тот же совсем распоясался, убив за два дня в Петербурге и окрестностях четырех человек. Агентура донесла, что преступники скрываются на складе воздушных звонков на Большой Горебецкой улице. Семеро мужчин в статском, все атлетического сложения. Оцепили склад, но внутрь не заходили. Замешкались у входа. Обычно первым это всегда и безбоязненно делал помощник начальника отряда Лыков. Но сейчас вдруг вспомнил, как Павлука давеча расцарапал ему маленькими ноготками нос и не смог переступить порога. Это было неожиданно, непривычно, очень постыдно, но ничего поделать с собой Алексей не мог. Прошло тягостных две минуты. Наконец сыскной городовой Загулин крякнул и, шагнув вперед, взялся за ручку двери. Тут Лыков опомнился, оттер его плечом и взведенным револьвером вскочил в склад, остальные ворвались следом. Но лишь услышали удаляющиеся шаги в дальнем конце огромного помещения. Алексей бросился на звук, остальные агенты с трудом поспевали за ним. Вторые ворота склада выходили на малую разночинную, выбежав из них, коллежский асессор споткнулся о распростертое тело околоточного надзирателя Кузнецова, поставленного здесь в засаду. В груди полицейского напротив сердца олела крупная ножевая рана. В тот вечер Лыков не вернулся со службы домой, а принялся слоняться по холодному мокрому городу. Потоптался у парадного подъезда дома на Театральной улице, где жил Благово, не вошел. Не хотелось никого видеть. Сунулся в три портерных, выпил водки без закуски, но это не помогало. В глазах стояли его товарищи. По летучему отряду надежные, проверенные в опасных делах люди, и как они смотрели на Лыкова. Там у склада и отводили торопливо глаза. Начальник, надворный советник Мукасеев, хлопнул своего помощника по плечу и сказал с душевным голосом: — Не кисни, Алексей Николаевич, это с каждым бывает. Как поймешь, цена твоей жизни теперь другая. Ничего, привыкнешь. Агенты отряда поддержали Мукасеева и тоже сказали ободряющие слова. Жизнь есть жизнь. Люди это понимали. Но и Лыков понимал, что в смерти околоточного надзирателя виноват лично он. Себя пожалел, а его замес себе под нож подставил. И теперь товарищи уже никогда больше не будут уверены в нем до конца, как было до этого случая. Лыкову пришлось смириться со случившимся. Теперь он каждый месяц заносил вдове Кузнецова 100 рублей, вдвое больше жалования погибшего. Серая и убитая горем женщина деньги брала и очень благодарила. Но сыщику все казалось, что она его никогда не простит. Может быть, только казалось. Чувство вины, мучившее Алексея, толкнуло его на крайне неосторожный поступок. Агентура донесла, что Раковников укрылся в Пироговской лавре. Когда летучий отряд закуприл с обеих сторон Малков переулок, Лыков оставил своих людей у входа, а сам пошел на разведку. Сказал: «Погляжу осторожно» и вернулся. А сам отправился брать Раковнику в одиночку. Осведомитель сообщил, что с Мазом всего один сообщник. Он ошибся. В маленькой комнатке укрывалось, считая с Раковником, 5 крепких и бывалых головорезов. Это была, наверное, самая трудная и опасная схватка в жизни. Он получил 3 ножевых ранения, и удар кистенем скользнул по голове и перебил уже сломанную когда-то ключицу. 2 бандитов Алексей выбросил в окно с 4-го этажа. Они упали на крышу дровника, сильно расшиблись, но выжили. Только тогда товарищи Лобова сообразили, что к чему, и бросились наверх. Когда они ворвались в комнату, Лыков весь в крови сидел верхом на главаре и выкручивал тому руку в плечевом суставе. Еще два гайменника, убийцы, лежали по углам. У одного живого был выбит глаз, голова второго была страшным ударом вколочена в грудную клетку. Алексей лечился целый месяц. Варенька только теперь поняла настоящий характер мужской службы. На время лечения коллежский эсэсер был отозван из летучего отряда и причислен к МВД без должности. Шло расследование происшествия. Лыков доказывал, что был неожиданно обнаружен бандитами во время разведки и оказался вынужден вступить в схватку, но начальство ему не верило. Новый директор департамента полиции Дурново собирался отчислить Лыкова. Из-за непозволительных эмоций тот поставил под удар всю операцию, а не решился. Алексей был лично известен императору. Кроме того, за скромным коллежским асессором высилась тень Павла Афанасьевича, который был вхож в такие кабинеты, что страшно вымолвить, и Дурново отступил. Лыкова лишили наградных к Рождеству и вернули в летучий отряд. Благово дождался, пока Алексей встанет на ноги, и увез его на охоту в Арты-Мякки. Хозяин имения, граф Петр Шувалов, начальник гвардейского корпуса, предоставил гостям егерей и отдельный флигель. Два дня учитель и ученик караулили волков на номере, пили водку у костра и беседовали о всякой всячине. Вернулись посвежевшие, уже на пороге, прощаясь, Павел Афанасьевич сказал. — Понимаю. Страшно жить, когда ты не один. Делаешься очень уязвим. За них всегда боишься больше, чем за себя. А за себя боишься по-новому, не как прежде. Опасаешься не дожить до следующих степеней счастья. Видеть, как дети растут, мужают. Женить их повзрослевших, потом ждать внуков. Я лишен этого, но понимаю тебя, и все понимают. Мукасеев, товарищ по отряду, даже Дурново, тебе надо научиться жить с этим. И не делай, пожалуйста, больше таких глупостей. И вот теперь Раковников бежал с этапа. Хорошо бы встретить его в этих самых кавказских городах и свернуть при сдержании шею. Благово дал Алексею еще одно личное поручение, не объясняя его сути. Требовалось зайти в архив окружного суда на Литейном, взять там некую банку под номером 43 и отвезти ее в Темир-Хан-Шуру. А там Лыкова встретят, посылку заберут. На вопросы, что это за склянка, зачем везти ее так далеко и кто получатель, шеф лаконично сказал: «Делай, что велю». И Алексей отправился на Литейный. Надо было забраться на чердак огромного двухэтажного на высоком цоколе здания суда. Поднявшись, он сразу почувствовал тяжелый и неприятный запах. Очень знакомый запах. Так сохраняют трупы. А еще резкая добавка спирта, которая делает пребывание на чердаке чуть более терпимым. Около сотни стеклянных банок, выставленных на полу и на длинных деревянных стылах, занимали все помещение. Некоторые были укутаны в оберточную бумагу, а большинство стояло открыто. В банках, хорошо различимые в формалине, плавали то отрубленные людские головы, то руки, то ноги, а где и внутренности. Это был архив останков жертв давнишних преступлений. Некоторые склянки стояли здесь уже более 20 лет. Как вещественные доказательства, они фигурировали в суде и должны были теперь храниться бессрочно. Даже привычного Лыкова замутило от увиденного. Смотритель архива, румяный крепыш с петлицами коллежского секретаря, улыбнулся. — У нас все тушуются. Это от отсутствия привычки. — К черту такую привычку! — Стало быть, обыкли? — Да уж 8-й год эти потроха караулю. Поневоле привыкнешь. — Какая там у вас банка-то? — 43-я. — А, это вон в том конце, между головами фон Зона и Штрама. Надворный советник фон Зон был убит с целью ограбления 7 ноября 1867 года. Ф. Штрам убит собственными женой и сыном 11 сентября 1871 года. Архив останков сгорел вместе со зданием окружного суда в феврале 1917 года. — А в моей банке что находится? — Вашей-то. — А сердце? — Сердце? — Чье? Они как раз проходили мимо очередной емкости, в которой плавало что-то белесое и волокнистое. — Это Кишки того парня, что в 74-м нашли на колокольне Спасской церкви, — пояснил смотритель. А сердце доставили в 67-м году из Новгородской губернии. Принадлежит оно какому-то магометанскому фанатику, прозванию Кунта-Хаджи. — Ну и ну, — удивился Лыков. Как человек, бывавший на Кавказе, он слышал это имя. Основатель и вождь чеченского Вирда, братства Кадирия, Кунта происходил из простых пастухов. Вирд — отделение. Кадири — одно из ответвлений суфизма. Основано великим персидским теологом Абдул-Кадиром в XII веке. Став главой братства на Кавказе, он привел в него множество сторонников и сделался влиятельной теневой фигурой, фактически равной официальной власти. Русской администрации это не понравилось, и в 1864 году шейх был арестован и выслан в Новгородскую губернию. Говорили, что он умер в ссылке, а его тело было выкрадено учениками и тайно похоронено где-то в горах. И вот теперь благово зачем-то заставляет Лыкова возвратить на Кавказ сердце этого давно забытого властителя умов. А как этот трофей оказался в здешнем архиве? Смотритель глянул в толстый журнал. Об этом имеется следующая отметка. Означенный орган вырезан и препровожден для бессрочного хранения по особому распоряжению кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича. Это для чего же? И сие разъяснено, вот, с целью лишить мятежников предмета, могущего быть фетишем. Глупость какая, — не выдержал Алексей. Вместо того, чтобы предать покойника земле, как велит порядочность, режут его на части. Нашли фетиш. Давай сюда банку. Лыков аккуратно уложил свою странную ношу в чистый холщовый мешок, расписался в журнале и почти бегом удалился из страшного места. К анатомическим деталям он относился спокойно, но огурчо повидал на своем веку. Как православный человек, Алексей был возмущен диким произволом бывшего кавказского наместника. Если благово хочет, чтобы именно он вернул сердце хаджи в горы, так что ж, вполне по-христиански. — Павел Афанасьевич, — доложил он через четверть часа, — банку я из архива забрал. Как мне поступить, если вдруг в Темир хан Шуря меня с ней никто не встретит? Благово хмыкнул в седые усы. — Встретят и заберут, не бойся. — А зачем это вообще делать? — Для твоей безопасности. — Нельзя ли разъяснить? — спросил Алексей с некоторым раздражением. — Не злись, пожалуйста. Окончательно ты поймешь это, когда окажешься там, в горах. — Я, позвольте напомнить, там уж бывал, и все равно не понимаю. — Ты бывал там, я помню. И воевал, и кровь проливал, но в качестве кого? Как вольнопуп, вольно определяющийся первой категории. То есть доброволец, окончивший полный курс гимназии. А здесь политика, восточная, азиатская. Когда ты окунешься в нее по самую маковку вместе со своим другом-бароном, то скажешь мне спасибо за идею с посылкой. Пока же поясню лишь одно. Кунта-Хаджи умер, но организация его жива и даже процветает. Кадирийский тарикат сделался параллельной структурой власти, то есть теневой администрации всего Северного Кавказа. И правительство опасается его, пытается искоренить, и, на мой взгляд, совершенно напрасно. Надо бы с ним сотрудничать, извлекать свои выгоды. Однако кавказское начальство еще со времен Михаила Николаевича отличается тупостью и нежеланием ладить с горцами. А ты себя выкажешь другим. Братство Кадирия будет очень признательно тебе за подарок. Очень. И это может весьма пригодиться вам, Стаубе. Как состоится передача? Очень просто. Они сами тебя отыщут, как только приедешь. Отдашь, они сядут на коня и ускачут. Спасибо не жди. Но добро эти люди помнят. Получается, что вы своей властью отменили распоряжение великого князя? Получается. Я поговорил с председателем окружного суда. Объяснил абсурдность и дикость команды наместника, и тот написал записку в архив. — Вас накажут, если узнают. — Алексей, Это ерунда по сравнению с теми действительными опасностями, которые достанутся тебе. Так что бери склянку и езжай домой укладываться в дорогу. Я приеду на вокзал проводить.